Глава 10. Последняя попытка. Поистине, это был один из самых черных дней в моей жизни. Сразу две серьезные потери. Утрата документов, на этот раз, похоже, окончательная. И утрата человека, в которого я влюбилась, которому поверила до конца. О, Боже! А он оказался подлецом, нанятым шайкой Кульбицкого. Страшный удар. Не помню, сколько времени я просидела перед работающим телевизором, не видя изображения и не слыша звука. В голове не было ни одной мысли. Тупая пульсирующая боль. Сколько времени, сил и средств затрачено, и все напрасно. Где теперь искать Сергея? Как, кстати, его фамилия? Надо узнать у регистратора. Хотя что это даст? Он уже сейчас, может быть, летит обратно, довольно хихикая над тем, как ловко обвел меня вокруг пальца и попользовался мною. Я с силой ударила кулаком по подоконнику и поклялась себе: если еще когда-нибудь встречу этого гада, отомщу, жестоко отомщу. Но как все было хитро подстроено и рассчитано. Два эшелона врагов. В первую очередь надо зациклить мое внимание и чувство опасности на ублюдков Углановых. Это им удалось. И мой случайный, якобы теперь понятно поведение вокзальных кассиров, попутчик, выступил в роли благородного спасителя прекрасной дамы из лап разбойников. А я нюни распустила. Расплакалась от благодарности, в кроватку его пригласила. Тьфу, тошно вспоминать. Интересно, а потерял он свой чемодан тоже нарочно? Ученый хренов, это я теперь точно ученая на всю оставшуюся жизнь. Не может быть, чтобы Сергей просто так упал и выпустил его из рук. Значит, был еще какой-то сообщник, который вовремя умыкнул чемодан с копиями. Да что теперь думать, гадать? Надо предпринимать какие-то действия. Легко сказать. Я спустилась в гостиничный ресторан и без аппетита поужинала. Даже выпила водки с горя. Ко мне начал клеиться какой-то сальный тип. Но я так больно наступила ему на ногу, что он, перекосившись, счел за благо удалиться. В город выходить совсем не хотелось. Настроение пропало. До полуночи я расхаживала по номеру и постепенно продумала свои действия на завтрашний день. Еще не пропала надежда, слабенькая, что Сергей явится к Моисеичу в магазин проверить, как идут дела, или может забрать. Зачем? И отдадут ли ему пистолет? Во всяком случае, с утра, едва сомкнув глаза ночью, я отправилась в район Литейного моста. И, помня адрес наизусть, отыскала антикварную лавочку. На вид это была, конечно, не лавочка, а вполне респектабельный магазин, принимающий на комиссию всякую старинную всячину. От мебели до золотых зубочисток. В этот ранний час посетителей еще не наблюдалось. Я подошла к продавцу, мужику классического лавочного вида в жилетке и с масляным пробором, и спросила, на месте ли директор Яков Моисеевич. Мне было указано, куда пройти. И вот я стою на пороге кабинета, захламленного, как жилище Плюшкина. Здравствуйте, Яков Моисеевич. Седой старичок поднялся мне навстречу. Чем могу служить, барышня? Вы знаете, меня интересует старинное оружие. Ну, там сабли, пистолеты. Странно, он улыбнулся. Обычно девушек вашего возраста интересуют серьги, кольца, кулоны. Да я, понимаете, от моего дедушки осталась хорошая коллекция. Я сама из Рязани. И он, когда умирал, просил меня не продавать ее. А даже деньги оставил на пополнение. Что ж, достойное дело. А откуда вы меня знаете? Сведущие люди, коллекционеры подсказали, что именно вы крупнейший специалист и знаток в предметах такого рода. Он довольно улыбнулся, подошел ко мне, пристально посмотрел в глаза и сказал: «Не знаю, насколько вы со мной искренни, но в любом случае от показа ничего не убудет». Старичок вышел куда-то и отсутствовал пару минут. Затем заглянул в кабинет и позвал меня с собой. На столе в хранилище были разложены самые разные орудия убийства, которыми пользовались наши прапрадеды. У меня даже глаза разбежались. Выслушав краткий рассказ антиквара о каждом предмете, я поинтересовалась пистолетами пушкинской эпохи. «А вот», — сказал Моисеевич, и извлек откуда-то из-за спины тот самый. Мои глаза загорелись. Он это заметил и спросил: «Что, нравится?» «Очень красивый. Это инкрустация золотом». Я провела пальцем по рукоятке. Мне было так обидно. Видит только, а зуб не имет. Вот она цель, но не ухватишь. «И сколько вы за него хотите?» «Он не продается, потому что я его завтра отправляю. Тут, в общем, на аукцион. Там должны дать настоящую цену, желание владельца». «А если бы аукцион проходил сейчас, сколько бы вам за него дали?» Старичок задумался, а потом сказал: «Максимум 1030. Да больше он и не стоит. Если бы у вас были такие деньги, я бы без разговоров». «Может быть, они у меня есть?» «Вы шутите, девушка? А, впрочем, сейчас такие времена, что все возможно. Если до завтра найдете нужную сумму, подходите, поговорим предметно». Мы тепло попрощались, и я вышла на улицу, чуть не плача. Что же делать? Оставалось ждать чуда. Может быть, этот подонок явится сюда. Я его придушу голыми руками. Моросил дождик. После нашей домашней жары я была рада хоть какой-то перемене. Наискосок от антикварного располагалась кафешка. Я вошла туда и заняла столик так, чтобы видеть всех входящих, выходящих из магазина. Заказала какую-то закуску, рюмку ликера, кофе. Надежды, конечно, мало, но больше мне делать было нечего. Время тянулось бесконечно. У магазина притормозила «Волга», и из нее вышел... У меня в прямом смысле слова отвисла челюсть. Федька Угланов. в шикарной тройке, даже с бабочкой. Его бандитская рожа лучилась некой особой респектабельностью, отличающей новых русских. Мои мозги начали лихорадочно работать. Вот это номер! Значит, в руках этого подонка каким-то образом оказался один из комплектов документов. Или из украденного чемодана Сергея, или... Похоже, дело выглядело следующим образом. Из поезда с моей сумочкой выскочил младший братец Мишка, а Федька остался на всякий случай подстраховаться. И не прогадал. Сергей сумел сообщить ему, пока ходил курить, например, что документы я передала ему, а Мишка ускакал пустой. Они разработали немудренную ситуацию с падением Сергея на вокзале. И пока я отвлекалась, следивший за нами Федька подхватил чемодан. Но зачем он поперся к антиквару, мне совершенно непонятно. Неужели затеял какую-то свою игру, решив расплеваться с боссом, кинуть его? Тогда он должен любыми путями заполучить пистолет. А воспользоваться может только квитанцией, потому что в письме говорится о женщине, обо мне. И еще сказано, что если Моисеевич захочет проверить, чтобы он позвонил Балбердину. Вряд ли антиквар отдаст Федьке пистолет. Значит, Федька его каким-то образом отнимет. Тут я вскочила, потому что времени не оставалось совсем. Угланов с перекошенным, абсолютно белым лицом, держа под мышкой какой-то сверток, быстрым шагом выходил из магазина. Все ясно. Бедному старому еврею не повезло. Зато повезло мне, потому что пока Федька садился в машину, неподалеку остановился красный «Жигуленок», и водитель, не закрывая дверцы, отошел к киоску купить сигарет. Мне понадобилось 10 секунд, чтобы арендовать средство передвижения и рвануть вслед за удаляющейся «Волгой». Нехорошо, конечно, но выбора у меня не было. Все планы и схемы летели к черту. Вмешательство идиота Федьки в большую игру могло привести либо к катастрофе для всех, либо... Уж если я с этим чмошником не справлюсь, грош мне цена. Надо только суметь отнять у него пистолет. И сколько проблем сразу решится? Все будет зависеть от того, как он себя поведет в ближайшие часы. Подходить к нему нельзя. Без разговоров прирежет или пристрелит. На нем уже есть кровь, ему терять нечего, только вперед. Если он не конченый кретин, то продавать пушку в местные магазины и частные коллекции не сунется. Туда теперь пути закрыты, потому что известие о нападении на Якова Моисеевича или его гибели мигом распространится в этих кругах. И только самоубийца. Я чуть не упустила «Волгу» с Федькой, когда они проскочили на красный свет, а я машинально и добропорядочно затормозила. Пришлось, презрев правила, давить на газ. Куда он едет? Наверняка припрятать драгоценное приобретение, пока разнюхает каналы переправки или оформится на выезд. Интересно, он один сейчас работает или... Ответ на этот вопрос я получила буквально через 30 минут, когда, поплутав для безопасности по переулкам в районе Пискаревского, «Волга» остановилась возле памятника Кирову. И тут сердечко мое запрыгало. К машине торопливо подходил, оглядываясь по сторонам и низко опустив голову, он, Сергей. Значит, они решили уходить вдвоем. И Сережа в этом тандеме — мозговой центр, потому что насчет мозга у Федьки я сильно сомневалась. Сергей сел в «Волгу», и они поехали дальше. В гавани снова сделали остановку, и двое заговорщиков вышли из машины, очевидно, чтобы переговорить без свидетеля шофера. Затем я увидела, как Сергей пошел к машине, а Федька явно не собирался уезжать. Исходя из того, что сверток оставался в руках моего ученого, Угланов на время потерял для меня всякий интерес. Я осторожно поехала следом за «Волгой». Машина Сергея остановилась возле гостиницы «Молодежная». Так значит, он решил перекантоваться здесь, пока не уладит все делишки. Прошел уже час, как мой «Жигуленок» числился в угоне, и, похоже, во избежание неприятностей его надо было бросать, что я незамедлительно и сделала. Пока мой бывший попутчик оформлялся у администратора, я села в глубине гостиничного холла и закрылась газетой. Через 20 минут после того, как Сергей поднялся на лифте, я подошла к администратору и молча положила перед ним купюру в 10 долларов. «Будьте любезны подсказать, какой номер вы дали только что молодому человеку?» «А вы...» — начал он больше для приличия, убирая купюру в карман. «Большая поклонница его научного гения. Номер 235. Одноместный. Премного благодарна». Я вышла на улицу, нашла неподалеку скамеечку и села так, чтобы меня не было видно от входа гостиницы. Следить за Сергеем я не собиралась. Мне надо было придумать, как проникнуть в его номер. Задачка. По здравому рассуждению я пришла к выводу, что прямой, честный и кондовый путь как раз может дать желаемый эффект. Проследив, когда мой ученый выйдет из гостиницы, я прошла в холл и снова обратилась к администратору. Молодой, лощеный и хитрый парень явно на своем месте. «Вы знаете, я вас в прошлый раз обманула». «Не сомневаюсь». Он улыбнулся и поглядел на меня с интересом. «На самом деле я слежу за этим человеком, поскольку он является соучастником недавно совершенного преступления». «Какие страсти-мордасти!» Он продолжал улыбаться, явно не веря мне и на этот раз. «А на каком основании вы за ним следите?» Пришлось показать парню одну серьезную бумажку, которую я с некоторых пор в заламинированном виде всегда прикрепляла булавкой к изнанке одежды. «И что же он натворил?» — перестав улыбаться, спросил администратор. «Позвоните в антикварный магазин на Литейном и спросите Якова Моисеевича. Возможно, вам ответят». Он порылся в телефонной книге, набрал номер, представился. Попросил директора. Потому как вытягивалось лицо парня, я поняла, что ничего утешительного о судьбе Моисеича он не услышал. «Так что вы, мисс Холмс, хотите от меня?» — спросил он, закончив разговор. «Мне нужен дубликат ключа, чтобы осмотреть номер». «Как много это займет времени?» «Максимум полчаса». «Надеюсь, клиент за это время не вернется, а если что, я задержу его под удобным предлогом». «Моя благодарность не знает границ». «Отказать такой красивой даме? Что вы делаете сегодня вечером?» Он серьезно посмотрел на меня. «Работаю, как всегда», — Я схватила ключ и побежала к лифту. Самое интересное, что, внимательно обследовав номер Сергея, пистолета я в нем не обнаружила. Неужели он забрал его с собой? Эх, я простофиля, опять потеряла след. Но стоп, стоп, я точно помню. Ученый выходил из гостиницы с пустыми руками. Значит, пошли вниз. Спасибо за ключ. Ничего не нашла. Сочувствую. А у вас в отеле нет чего-нибудь вроде камеры хранения? В особых случаях и за особую плату некоторые постояльцы пользуются директорским сейфом. Вот оно что. А если я попрошу директора? Исключено. Это дело чести отеля. И ни под каким предлогом ценные вещи не выдаются в чужие руки. Хоть бы и по доверенности, заверенной 10 нотариусами. Я поблагодарила администратора, принявшего такое участие в моих делах, и попыталась сунуть ему за беспокойство еще 50 баксов. Но он молча пододвинул мне купюру обратно. «Так как насчет ужина?» «Если будет время, с удовольствием. А сейчас мне пришла мысль. Соседние с 235-м номера заняты?» Он посмотрел по своим бумагам и ответил. «Вам повезло. Свободен 234-й». Я быстренько оформилась, благо паспорт был при мне, и через 5 минут с наслаждением вытянула ноги, сидя в кресле уютного одноместного номера. Второго, кстати, по счету. Если дела и дальше так пойдут, я стану арендатором половины гостиничного хозяйства Петербурга. У администратора я узнала, что Сергей снял номер на сутки. Значит, либо вечером ночью, либо завтра с утра он отсюда съедет. Куда? Мне это будет уже абсолютно все равно, если удастся отнять у него раритет. И я стала думать, как бы получше провернуть эту операцию. Пришлось искать магазин, торгующий париками, покупать суперкосметику и обалденные дымчатые очки. В итоге, когда под вечер мой долгожданный упругой спортивной походкой вошел в гостиничный холл, там среди прочего народу ошивалась эффектная с пышными белыми локонами дама в блестящих лайковых брюках. Он, конечно, ни на что не обращал внимания, взял ключ и подошел к лифту, куда мы сели, естественно, вместе. Сергей доехал до 3-го этажа, где, как мне было известно, располагался кабинет директора. Так, у меня внутри словно замигала красная лампочка боевой тревоги. Я быстро дошла до своего номера и стала возиться с ключом и дверным замком. Коридор, к счастью, был пуст. Поэтому, когда вскоре в нем появился ученый со свертком в руках, выглядело вполне естественно, что дама жалобным голоском попросила мужчину помочь ей. «Одну минутку», — сказал он, открыл свой номер, зашел туда и через пару секунд вышел уже без свертка. «Давайте свой ключ». Естественно, он быстро открыл дверь, толкнул ее вовнутрь, и в тот же миг пулей влетел в мой номер, вписавшись лбом в холодильник. Не давая ему опомниться после этого мощного толчка, в который я вложила всю свою злость, я прыгнула следом, схватила с тумбочки стеклянный граненый графин и долбанула стоящее уже на четвереньках существо по голове. Затем я, удовлетворенно напевая, связала ему руки и ноги простынями и втащила в кресло, которое поставила в двух шагах перед стеной. У меня не было желания объясняться с человеком, причинившим мне такую душевную боль и создавшим столько дополнительных хлопот. Когда он очнется, у него будет достаточно времени, чтобы изучить и навсегда запомнить записку, которую я приклеила скотчем к стене на уровне его глаз. «Сергей, если это твое подлинное имя, под твоей обманчиво красивой внешностью и напускным лоском таилась сущность подлеца. Прозрение далось мне, увы, дорого. Но, как видишь, я умею выпутываться из самых немыслимых ситуаций. А тебе вряд ли это удастся». Из кармана его пиджака я вытащила ключ от 235 номера. Во внутреннем кармане лежали те самые документы. Не пригодились они ни мне, ни им. А сколько было шороху наведено! Гоблин Федька просто пошел прямым и единственно доступным для него путем. Распустил руки и... Кстати, пока я тут развожу канифоли, упомянутый тип может появиться с минуты на минуту. Наверняка ученый собирался дождаться его, а потом линять вместе. Я быстро влетела в номер Сергея, лихорадочно размотала сверток, и вот. Вторично за эти сутки я держу драгоценную вещь. Только на этот раз из рук я ее не выпущу. Давать зарок – неблагодарное дело. И через несколько секунд я в этом убедилась. В лихорадке и спешке я, конечно же, забыла закрыть дверь номера изнутри на ключ. И вот, ручка повернулась. На пороге стояли, глядя на меня, как на покойницу, оба братка Углановых. «Откуда же здесь взялся Мишка?» Промелькнул у меня в голове вопрос, не самый важный и уместный в данной ситуации. Но раздумывать было некогда. «Давай пушку!» — протянул свою лапу Федька за драгоценной вещью. «И не ори, может, живой останешься!» «Если в течение 2 секунд я не приму решение, то в лучшем случае мне предстоит стать калекой». Драться с 2 амбалами безоружной — безумие, и я сделала единственно правильный жест. Быстрым движением руки бросила пистолет в окно. Звон стекла, немая сцена. Затем, сообразив, что мной заняться они еще успеют, а драгоценность пропадет, оба идиота, сломя голову, бросились вон из номера. Они не учли одной маленькой детали. Это был 2-й этаж. И прямо под окнами проходил козырек навеса. Я распахнула раму и выпрыгнула туда. Пистолет блестел золотой рукояткой на солнце среди осколков стекла. Схватив его, я стала лихорадочно думать, куда мне бежать дальше. Осторожно глянув вниз, я увидела под навесом зверские рожи братков, решающих, что им делать. Федька остался внизу караулить, если я решусь спрыгнуть. А Мишка побежал наверх, в номер. Было уже темно, малолюдно, и кричать я не стала. Пока сбегутся, разберутся. Взяв как пират пистолет в зубы, я достала руками до подоконника, сильно напряглась и, подтянувшись, ввалилась в номер. Ни медля, ни секунды выскочила в коридор. Навстречу уже бежал Мишка, но на полном ходу напоролся на выброшенную мною в прыжке правую ногу и тяжело грохнулся на пол. Из номеров начали высовываться головы, и я, мгновенно ощупав карманы упавшего, к великой радости обнаружила там свой газовый пистолет. Надо было меня видеть, когда разгоряченная и растрепанная с 2 пушками начала 19-го и конца 20-го века в руках, я выбежала в гостиничный холл, где в это время чинно оформлялась на постой какая-то иностранная группа. Никто не успел ничего сообразить, как я была уже на выходе, но тут в дверях выросла Федькина фигура. Слава богу, он пару раз уже нюхал мой газовик и явно не желал третьего раза. Поэтому, когда заметил глядящее ему в морду дуло, остановился как вкопанный и даже стал медленно отступать в сторону, освобождая мне дорогу. «Держите его, это убийца!» — заорала я, что есть сил, и для убедительности все-таки пальнула в бандитскую харю. С дальнего конца холла к нашей живописной группе уже подбегали два дежурных ОМОНовца. Не желая вступать с ними в долгий дружеский диалог, я оставила им скорчившегося на полу Федьку и выскочила на улицу. Быстро завернула за угол и, в сумасшедшем темпе пробежав пару кварталов, стала ловить машину. Меня трясло от желания немедленно покинуть это место, но почему-то никто не останавливался, а некоторые даже сигналили, проезжая мимо. «Эх, я дура! Голосую с пистолетом в поднятой руке. Разве что самоубийца случайно поедет мимо!» Спрятала пистолеты за спину, и через минуту возле меня затормозила белая девятка. «В аэропорт!» — крикнула было я, но потом сообразила, что с пушками соваться в самолет — чистое безумие. «Нет, извините, на Московский вокзал!» Молодой, коротко остриженный парень кивнул головой, а когда я плюхнулась на переднее сиденье с двумя пистолетами в руке, спокойно и как-то даже меланхолично заметил: «Грабить будете живого или сначала порешите?» «Ой, вы не думайте, это коллекционные. И Беретта тоже. Ну, это от бандитов, они за мной гонятся», — зачем-то решила оправдаться я. «Тогда я давлю на газ», — серьезно сказал парень, и машина заметно прибавила скорость. Мне было страшно жаль оставлять в Олимпийской свой чемоданчик с вещами, но ехать туда не имело смысла. Если Федьку повязали, а в этом я не сомневалась, то на свободе оставался второй браток, который, не исключено, мог найти Сергея, и они устроят погоню. Наконец подъехали к вокзалу. Я расплатилась и первым делом пошла купить какую-нибудь сумку, чтобы не рисоваться с пистолетами. Перекинув ее через плечо и плотно прижав к себе, я немного успокоилась. Выпила баночку пепси и пошла к билетной кассе. Ближайший поезд на Москву будет через полтора часа. Я, конечно, взяла билет, хоть вариант этот казался мне долгим и опасным. Но, увы, другого не просматривалось. Чтобы скоротать время и отсидеться в более-менее безопасном месте, я зашла в видеозал, где крутили какой-то американский мордобой. В поезд я решила садиться перед самым отходом, чтобы избежать нежелательных встреч. К сожалению, этого не получилось. Судя по всему, подонки вычислили, что я буду стараться быстрее покинуть город. И поскольку путь в аэропорт мне заказан, скорее всего, по их мнению, я должна оказаться на Московском вокзале. И вот, когда я заспешила в конец перрона к своему вагону, впереди нарисовались две фигуры, в коих я немедленно признала амбала Мишку и спортивного ученого. Уж каким чудом им удалось без проблем выбраться из той каши, которую я с их помощью, естественно, заварила в молодежной, бог весть. Размышлять было некогда. тем более что они, похоже, меня заметили, и мне ничего не оставалось, как юркнуть в ближайший вагон. Единственное место, где можно было безопасно отсидеться до отхода поезда, увы, только туалет. Я проскочила два вагона, и везде, как, впрочем, и положено, эти жизненно важные заведения были заперты. Повезло в третьем, со стороны проводника. Я забилась в дурно пахнущую конуру и стала с нетерпением ждать отправления. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, поезд тронулся. Если они меня точно заметили, то сейчас рыщут по поезду. Но ничего, при первом же подходящем случае я их сдам, хотя бы как безбилетников. В дверь начали стучать и ломиться. Решив долго не испытывать судьбу, я достала из сумки берету и открыла дверь. Истошный визг проводницы переполошил весь вагон. «Террористы! Убивают!» Люди быстро попрятались по своим купе, только защёлки клацали. Я спрятала пистолет и затолкнула проводницу в ее каморку. Еле успокоила, и билет показала, и про негодяев рассказала, и предложила вместе идти к бригадиру и милиционерам. «У вас в поезде находятся два безбилетных пассажира, числящиеся к тому же в розыске. Сейчас они преследуют меня», — заявила я скучающим парням в пятнистой форме, которые резались в дурака на троих с бригадиром. Они посмотрели на меня, как на идиотку, но карты оставили в покое. «А вы кто будете?» Пришлось предъявить им заветную бумажку. «Интересная у вас профессия, девушка, даже по нашим временам», — пробормотал бригадир и, выслушав меня, внимательно добавил: «Ребята, пройдитесь с дамой по составу, что тут у нас за бандюги разгуливают, и желательно, чтобы обошлось без стрельбы и трупов». Мы обнаружили их в моем вагоне и даже на моем месте. Они сидели рядом и нагло смотрели на нас. «Совсем людям стало нечего терять, раз уж и не скрываются. Такие наиболее опасны», — почему-то вслух произнесла я и посоветовала своим сопровождающим проверить их документы и билеты. Самое интересное, что и то, и другое у каждого имелось, причем в полном порядке. «И почему вы сидите в купе этой гражданки и на ее месте?» «Так это же наша лучшая подруга Танька. Проиграла нам стольник в картишке. Вот и дуется. Поклялась при случае опозорить нас на весь мир. И не стыдно, Танечка?» Укоризненно глядя на меня, вдохновенно врал Сергей. Это выглядело настолько убедительно, но при этом было чудовищно нелепо. У меня даже дух захватило. Я открыла рот и не знала, что сказать. Пятнистые ребята смущенно переминались с ноги на ногу. Я потянула их за собой в тамбур и там быстро и убедительно заговорила. «Понимаю, вам их формально не за что взять, но я нуждаюсь в вашей поддержке. Мы же коллеги». «Однако...» — они переглянулись. «Чем помочь-то?» «Вот в этой сумке лежит вещественное доказательство совершенного сначала в Тарасове, а сегодня утром в Питере, преступления. По прибытии в Тарасов я обязана сдать его в следственные органы, и этих подонков арестуют. Поэтому они и охотятся не столько за мной, сколько за вещдоком». И я достала пистолет Лепажа. Ребята восхищенно присвистнули. «Вот эта штуковина! Стреляет?» Не пробовала, но вряд ли. Но из-за него уже человека убили. Так что вот какая у меня просьба. И я изложила им свой план. Не доверять милиционерам у меня не имелось оснований, да и выхода другого не было. Мы сходили еще раз в их вагон, я взяла с них расписку по полной форме и обещала в случае успеха предприятия прислать по месту службы благодарственное письмо. Плюс к этому выдала $50 на расходы. Более-менее успокоившись, я вернулась в свой вагон. Лучшие друзья стояли в коридоре возле моего купе. «Заложила ментам! Нарисовала нас, сука! Обезопасилась!» — прогнусавил Мишка, злобно сверкая глазами. «А ты надеялся, что я чай с вами пить сяду?» — не менее зло ответила я и предупредила. «Если меня хоть пальцем тронете, вас сластают, а то и сама пристрелю». С этими словами я достала из сумки газовик и ткнула им в морды. Сергей глядел на меня с восхищением. «Не устаю поражаться твоей изобретательности». «А я не устаю поражаться твоей подлости и наглости», — отрезала я и перед тем, как захлопнуть дверь купе, предупредила. «Пушку я из рук выпускать не буду, теперь ученая. Даже в сортир с ней пойду. Соваться ко мне не советую». Наконец-то я могла немного отдохнуть после этого безумного суматошного дня. На соседней полке спала какая-то пожилая женщина, и, позавидовав ее спокойному ровному похрапыванию, я сама провалилась в сон.